От каши Андер не ждал ничего хорошего, но отказаться было неудобно. Зачерпнул пол-ложки и отправил в рот. Лучше бы обошел он этот костер стороной. Но гостеприимный хозяин смотрел на него, пришлось подхватить. — Запоздали вы, — проговорил ячменное зерно. — Да уж, так получилось. Рабы в Даганоре питались лучше, чем солдаты Канпурама, а у ешманов в Ктелке и вовсе отрава. — Что-нибудь обнаружили? — Пикеты нефилимов. — Где? — Здесь. — И сейчас. Он мотнул головой в сторону валунов на противоположном берегу реки. — Вон оттуда двое следят за нами. Ячменное зерно повернул голову. — Ничего не вижу. — Откуда ты знаешь? Я за ними целый день наблюдал. Ячменное зерно кивнул на свой горшок, но Андер отказался. — Медленно тащитесь, — проворчал он. Вместо вечерних привалов надо было шагать да шагать, да к Шур надо дойти послезавтра. Что за спешка? На третье утро бой. Откуда тебе известно о наших привалах? У меня глаза есть два, и оба открыты. Ячменное зерно, казалось, хотел бы что-то возразить, но вместо этого взял ложку и отправил себе в рот порцию каши из горшка. Похоже, сам он тоже был не в восторге от собственной степни. Я, кажется, даже негра заметил, примерно там, где нефилимы разделились. Да ну! Сначала думал, что это нефилим. Здоровый такой, рослый. Да, помню. Пытался догнать, но он исчез в траве. Там густые заросли, а следов он не оставил. Собаку не видел? Нет. Значит, нефилимы разделились. Вчера... Небольшой отряд ушел, как Шуру, остальные на северо-запад, к Дагонору. Тебе их не догнать. В Акшур они, скорее всего, уже вошли, а в Дагоноре будут завтра к вечеру. Ячменное зерно нахмурился. Он снова приглядывался к валунам за рекой. Помолчали. Андеру собирался направиться на поиски Дорана и Изина, но тут заметил движение за валунами, заметил ешман. «Кажется, я их вижу». «Там они, там!» — заверил Андер. «Что делать будем? Я выдвигаюсь перед восходом. Нужны люди. Сколько?» «Два десятка. Кого возьмешь?» «Изура. И тех, что поопытнее. Молодых. Предстоит долгий марш без отдыха. Выделишь?» Ешман помолчал. Потом кивнул в сторону ближайшего костра. Там группа молодежи играла в кости, пытаясь разглядеть узоры на плитках в неверном свете костра. Одному из них, вооруженному железным мечом, было не больше 15 лет. — Подойдут, — согласился Андер и поднялся. — Я им сам объявлю, только с Дораном встречусь. — А как с Акшуром? Без боя его не отдадут. — Что предложишь? Андер вздохнул, подумал, что сказал бы командующий нефилим. Кажется, она на его месте. Наверняка придумала бы что-нибудь поумнее. «Вам придется атаковать вверх по склону. Держитесь вместе, берегите силы». Он накинул капюшон. «Зачем?» — спросил ячменное зерно. «Солнца ведь нет». «Мой капюшон укрывает не только от солнца». «Да ну!» Андер только улыбнулся. Глава 5. Потерянные во тьме. Андер остановился на гребне перед крутым длинным склоном и вгляделся вдаль. Серобурые силуэты иссохших холмов исчезали за горизонтом, но внимание Андера привлекли заросли пустынной ивы на западной границе долины.